Он – отец поэта Михаила Кузьмина, который в стихотворении «Мои предки» скажет: «Моряки старинных фамилий, влюбленные в далекие горизонты, пьющие вино в темных портах, обнимая веселых иностранок, если бы дело обернулось серьезнее, герой этих стихов надолго лишился бы возможности обнимать веселых иностранок. Не из их ли числа была означенная выше дама? Да, пожалуй, и Серебряный век не досчитался бы одного из лучших своих поэтов». Разумеется, он не станет скрывать от друзей и знакомых свои соображения относительно Антонелли, хотя и даст при освобождении из крепости подписку о неразглашении следственной тайны. В своих мемуарах он с удовольствием отметит уже упоминавшиеся нами случаи с Белецким, который, встретив Антонелли на улице, воскликнул: «Как вы, гнусный, подлый человек, осмеливаетесь подходить ко мне, прочь, негодяй!» Приведя эту патетическую сцену, Кузьмин добавляет: «Ударил Белецкий шпиона или нет, не знаю. Жаль, ежели не ударил». Мы помним, что Белецкого вышлют в Вологду не столько в утешении Антонелли, сколько за публичный, возможно, сопровождаемый пощечиной скандал. Вскоре оскорбленному Антонелли доведется еще болезненнее ощутить силу общего мнения. Лепранди, чьи собственные акции также пошатнутся, замыслит найти для своего протеже должность помощника столоначальника в одном из департаментов. Но, говорит современник, никто не изъявил согласия принять его, Антонелли, в свой стол. Столоначальники, будь они трижды преданы интересам правительства, предпочитают при этом обходиться без соглядатаев. Как и в других подобных случаях, Лепранди возмущен неаккуратностью власти. «А такая огласка лиц, — пишет он в своих неопубликованных заметках, — действовавших из одного убеждения быть полезным, без всякой цели на вознаграждение, как, например, главный агент, проникнувший в общество, отказался от всякого денежного вознаграждения, а между тем оглашен был публике. И такой пример, конечно, остановит каждого верноподданного быть в таких случаях полезным правительству, а иногда отклонять большие несчастья». Лепранди понимает, что несанкционированная огласка лиц – это опасный прецедент. Сдача своего не может не отразиться на моральной репутации власти. Но, рисуя благородную фигуру потерпевшего, Лепранди умалчивает о том, что бескорыстные заслуги Антонелли были, как выясняется, все же вознаграждены. «Сам всего желаю высочайшая милость». 28 сентября Антонелли, как помним, предлагает Дубельту новый проект устройства сестер. И снова просьбе дается скорейший ход. Уже 3 октября граф Орлов сносится с графом Перовским по поводу указанного предмета. Кратко пересказав историю с сестрами, шеф жандармов считает необходимым присовокупить следующее. Хотя чиновник Антонелли уже получил всемилостивейшую награду, между прочим, деньгами, но как награды это далеко не обеспечивало его так, чтобы он мог даже воспитать на собственный счет сестер своих, то имею честь покорнейше просить ваше сиятельство, не признаете ли возможным исходатайствовать высочайшее соизволение государя-императора на помещение сестер Антонелли в учебное заведение, согласно вышеизложенной его просьбе, присовокупив с тем вместе, что и я, по важности заслуги, оказанной Антонелли по делу Буташевича Петрашевского, убедительнейше ходатайствую перед его императорским величеством, а последующим же удостойте меня уведомить. Суд над злоумышленниками еще вершится, Смертный приговор еще впереди, деньги, однако, уже получены. Антонелли, поначалу гордо отклонивший мысль о денежном вознаграждении и принявший оное, по-видимому, только для того, чтобы не обидеть правительство,